самого начала не был полностью убежден в виновности Тухачевского, Убаревича и Кира и других военных руководителей. Его одолевали сомнения. Вспоминается такой факт. В Кремле состоялось совещание высшего комсостава РКК, на котором обсуждался процесс по делу изменников Родины. Присутствовали командиры, недавно вернувшиеся из Испании, почти все выступавшие говорили о бдительности, о том, как они подозревают тех, кто теперь осужден. Но вот слово дали Кириллу Афанасьевичу Мерецкову. Все присутствовавшие, в том числе и Сталин, хорошо знали, что Мерецков долго служил вместе с Убаревичем. Ждали, что Мерецков начнет каяться, рассказывать о своем недоверии к Убаревичу и так далее. А он заговорил совсем о другом. О боевом опыте, который получен в Испании, требует обобщения и распространения. В зале раздавались недовольные реплики. Кто-то сказал: «Говори о главном!» А Кирилл Афанасьевич продолжал развивать свою тему. Обстановка накалялась. Вмешался сам Иосиф Виссарионович, спросил Мерецкого, как он относится к повестке дня совещания. А Кирилл Афанасьевич ответил такими словами, что многие, наверное, в туне пожалели его. Удивляюсь товарищам, которые говорили здесь о своих подозрениях и недоверии. Если они подозревали, то почему же раньше молчали? Это странно. А я у Боревича ни в чем не подозревал, безоговорочно ему верил и ничего плохого не замечал. Зал замер. Все. Конец Мерецкову. А Иосиф Виссарионович произнес доброжелательно: «Мы тоже верили. Вы честный человек, товарищ Мерецков. И я вас правильно понял. А ваш испанский опыт не пропадет. Вы получите более высокое назначение». И действительно, получил. Вот ведь как обернулось. А после ареста Ежова Иосиф Виссарионович приказал тщательно расследовать, как готовился процесс над группой Тухачевского-Убаревича. Были допрошены все, кто вел следствие, кто имел отношение к суду. Сразу выяснилось, что арестованные подвергались пыткам, что признания были вырваны силой, в них много путаниц, что ни один пункт обвинения фактически не доказан. Документы Абвера, полученные через Бенеша, при этом не упоминались. Расследование показало, что все, выдвинутое против Тухачевского и Убаревича, подтасовка и ложь, что преступники не они, а те, кто готовил процесс. Их, этих преступников, следователей ежовского клана, судили и ликвидировали. Но, увы, при этом пострадавшие военачальники не были оправданы, реабилитированы. Почему? Может, на Сталина продолжало влиять досье Абвера? Или не хотел признавать, что допустил большую ошибку? Сталин не ошибается. Политики ведь так. Выбирает вариант, который не обязательно справедлив, но обязательно выгоден. Укоренившись в Москве, Лаврентий Павлович чувствовал себя весьма уверенно. Отныне он никого не боялся, за исключением, разумеется, самого хозяина. А тот в ту пору полностью доверял ему. Новая метла по-новому метет. Это сразу сказалось во всем, даже в быту тех, кто был близок к Иосифу Виссарионовичу. Кончилась нормальная жизнь персонала, имевшего какое-либо отношение к Сталину, обслуживавшего семью в Кремле и на дачах. Все все были взяты на